отправляю в рот следующий кусочек прекрасно приготовленной говядины, что буквально таяло во рту, вспоминая последние 3 дня, проведенные в гостях у рода Морозовых. За это время мне удалось наладить несколько контактов с местными предпринимателями, связав их с начинающей набирать все большие обороты компании Торчвика. Все же поставщики ингредиентов куда охотнее договариваются с относительно известным волшебником, к тому же гостящим у самих Морозовых, чем с мутным рыжим парнем из Германии, отношение к которой после войны с Гриндевальдом у русских было не самое лучшее, мягко говоря. Впрочем, за это время мне также удалось убедиться в идентичности свойств местной мертвой воды с ней же из моего прошлого, а также через старейшину Низушков приобрести несколько уникальных трав и руд, которые могут мне пригодиться при создании новых артефактов и улучшении меча, служащего мне атомом. Трогать тех, кто устроил такое дерзкое покушение на меня, сейчас было не слишком выгодно в перспективе. Пешки всегда могут заменить, а наемников нанять. Риск возможной порчи репутации и раскрытия новых граней своих возможностей ради выигрыша времени, которое будет потрачено игроком на замену фигуры, того не стоил. Простите мое любопытство, но разве вы не должны сейчас вести переговоры с китайским министерством магии насчет новых торговых пошлин и ведения борьбы с контрабандистами, о чем даже упоминали в газетах? Задаю вопрос, вспоминая про прочитанное в местном аналоге ежедневного пророка, где упоминалось о прибытии российского посольства в Пекин несколько дней назад, которое возглавлял как раз Демид Морозов. И обычно по моему опыту такие дела занимают немало времени, а переместиться домой, напрягая службы по контролю за перемещениями волшебников по странам, ради нескольких часов общения с дочерью или тем более со мной было бы слишком экстравагантно. Ах, если об этом, то переговоры были прерваны. Было объявлено о вспышке неизвестной магической болезни в одном из кланов, из-за чего все иностранные волшебники должны были покинуть земли Поднебесной для их же личной безопасности, а сами границы страны перекрыты до устранения или изоляции всех очагов болезни. Честно говоря, подобное я видел только в 30-40-х годах, когда японский император вместе с поддержкой 8 заветов смерти вторгся в земли Китая. Нож замер. Хе-хе. Своим безрассудством ты напоминаешь мне внука. Он тоже ради мести натворил много глупостей вместе с остальными. Тогда из-за них впервые с окончания войны с Японией вокруг страны были активированы все защитные барьеры с массивами. До сих пор жалею, что тогда не смог найти нужных слов, дабы предотвратить это. Смотрю на сгорбившегося старика, чье испещренное морщинами спокойное лицо освещалось светом костра. Забинтованные раны на теле болели, напоминая о появившемся со вчерашнего дня долге жизни перед сидящим напротив меня человеком. Моргнув, все же отрезаю новый кусок мяса, отправляя его в рот, после чего кладу вилку с ножом и тянусь к салфеткам. Грязная тарелка с использованными столовыми приборами под действием чар невидимого домовика сменились на кружку с чаем, от которого исходил еще пар, и десерт. Удивительно, насколько я помню, даже в 60-е во время эпидемии драконьей оспы китайцы лишь ужесточили контроль границ и условия их пересечения, но не перекрыли их. Эта неизвестная болезнь могла действительно напугать их, с улыбкой добавил волшебник, в чьих словах была едва заметная насмешка по столь сомнительному объяснению такого спешного закрытия границ. Встречаюсь взглядом с глазами-льдинками. Мягкая волна ментальной магии осторожно касается моих границ разума и сразу исчезает, когда натыкается на щиты разума. Словно ничего не произошло, князь поменял тему разговора. «Я слышал, что вы во время того прискорбного инцидента на балу в Берлине оказали неоценимую помощь моей дочери, за что я хотел бы вас поблагодарить. Если это в пределах моих скромных возможностей и не противоречит моему долгу перед страной и роду, то я готов оказать вам любую помощь. Я запомню ваши слова, ваша светлость. Давайте без титулов. Вы все же благодетель моей дочери и уже успели с ней подружиться, если верить письмам, которые получал от нее. Не правда ли, милая, мы с господином Локхартом за эти дни смогли неплохо познакомиться и поговорить о многих его приключениях. Представляешь, он за меньше чем 2 недели успел посетить древние заброшенные московские катакомбы, столкнуться с вампиром и темным волшебником, а также избежать покушения на его жизнь, во время которого была взорвана его гостиница. Так удивительно. Вы явно не из тех, кто ведет обычный образ жизни, господин Локхарт. Семья хитрых лисиц, а не аристократов. Смотря на удивленное лицо главы рода Морозовых, у которого где-то должна уже лежать папка со всей известной информацией обо мне, собранная его подчиненными, я напряженно размышлял над словами о неизвестной болезни и закрытии границ Поднебесной, понимая, что вместо нескольких лет у меня остались считанные дни для того, чтобы помочь старому другу. Но сперва мне нужно узнать больше информации. У сильных волшебников жизнь редко бывает спокойной. Согласно последним сведениям, перед закрытием границ Китая территория клана Чэнь была изолирована под предлогом предотвращения распространения болезни. Правда, о том, как болезнь разрушила центральные врата и более половины зданий старшей ветви клана, в официальной информации не сказано ни слова. Смотрю на положенную передо мной фотографию, где из-за угла здания было видно двухметровую стену связью узоров и едва держащуюся каменную рамку, на которой раньше держались створки ворот. На анимированном чарами изображении отчетливо виднелись бегающие волшебники в своих длинных развивающихся одеждах, хэнфу и поднимающиеся в небо столбы черного дыма. Это фото было сделано в деревне Южной Хризантемы, магического поселения, фактически полностью держащегося на клане Чэнь. А видимые черные столбы идут именно с территории старшей ветви, расположенной там. Фото было сделано за несколько часов до изоляции всей подконтрольной клану территории одним из моих знакомых, которому я плачу за интересные слухи. Через пару дней запретный город объявил о закрытии границ и депортации за пределы страны всех иностранных волшебников. После получения письма с фото я потерял связь со своим знакомым. Пододвигаю ближе к себе фото, замечая среди движущихся силуэтов одежды со знакомыми мне узорами, указывающими на принадлежность носящего их. Фиолетовая луна клана Чэнь, три горы секты праведного Дао и палящее солнце клана Янь, занимающего первое место по влиянию среди секты кланов Поднебесной. Есть ли какие-нибудь изменения в клане Тао в последнее время? Клан Тао, клан Тао. Сидящий за столом мужчина задумчиво постучал пальцем по подбородку, а затем встал и подошел к шкафу, заполненному макулатурой. На пол начали падать газеты на различных языках и стопки фото с ожившими изображениями. Через несколько минут Браккер развернулся ко мне, держа в руках небольшую записную книжку и свернутый рулон газеты. Около месяца назад клан Чэнь снова потребовал компенсации от клана Тао за инцидент, произошедший 10 лет назад в Гуайчжоу, когда была найдена усыпальница китайского императора династии Шанин. Тогда прошлый глава клана Тао со своей женой и другими членами клана должны были проверить печати усыпальницы и убедиться, что ничего не угрожает жителям провинции. Однако глава клана ради сокровищ решил вскрыть усыпальницу, тем самым активировав проклятие на ней. Как результат, все присутствующие тогда члены клана Тао погибли, а проклятие распространилось на многие километры вокруг, в результате чего погибли тысячи людей, включая членов клана Чэнь, чьи территории тоже пострадали. Пролистав книжку и вспомнив некоторые детали, дал более детальный ответ волшебник. Забираю из его рук книжку и быстро пролистываю ее, вбивая в память аккуратные строчки написанной информации. Что тебе известно о Рен Тао и Чин Тао? Чин Тао, нынешний глава клана, ранее передал главенство своему сыну, но после смерти последнего снова стал главой. Возраст точно неизвестен, но приблизительно старше 300 лет. Мастер барьеров и заклятий, практикует клановую магию очищения. Рен Тао, наследник клана и внук Чина Тао, обучался в клане, возраст 20 лет. Тебе известен способ незаметно попасть на территорию Поднебесной с помощью пространственного волшебства или любым другим способом, не превышающим суток по времени? Нет. С активацией всех барьеров на границах известные мне пути не подойдут по вашим требованиям. На секунду замешкавшись с ответом, произнес волшебник, занимающийся информационной торговлей и некоторыми другими не самыми законными делами, чей разум я взял под контроль с помощью Империуса. Известны ли тебе люди, знающие о этих способах? Лично не знаком, но предположительно директор колдостворца и великий князь Морозов. Хватит. Из знакомых с тобой лично людей есть? Нет. Взмахом магического проводника возвращаю все вещи на свои места, после чего направляю кончик волшебной палочки на замолчавшего мужчину. Забвение и чувство зависти. Обливеет. Прости, Гилдерой, но в данный момент я не могу связаться со своими знакомыми из Поднебесной, что там проживают. Да и многие из них планируют покинуть пределы этой страны из-за нарастающего последние годы среди китайских волшебников негатива ко всем нелюдским расам после Второй мировой войны. Извини, что побеспокоил. Просто узнав о произошедшем в Китае, я не могу перестать беспокоиться о друге, который является уроженцем этой страны. Из-за всех этих охранных чар даже сов отправлять к нему бесполезно. Показываю на лице печальную улыбку понимающе закивавшему старейшине московской общины народа почитающих духов. Понимаю, я тоже чувствую беспокойство за знакомых, что сейчас проживают в Поднебесной. Эта ситуация с болезнью явно непроста. Подсокав языком, Эрих сделал глоток из кружки, в которой был чай, и, судя по чуть недовольно поджатым губам, он явно хотел чего-то покрепче. «Может, останешься подольше? Моя жена к вечеру приготовит такой яблочный пирог, что просто пальчики оближешь, а я даже могу открыть бочонок медовухи ради своего благодетеля». С погрустневшей улыбкой качаю головой. «Увы, но мне хотелось бы еще поискать возможность связаться с другом. Тогда желаю удачи. Двери моего дома всегда открыты для тебя. И тебе я тоже желаю удачи. Порой она всем нам просто необходима». Иду к выходу из дома, планируя вскоре убедить одного из министерских волшебников создать порт-ключ до границы с Китаем и уже на месте самостоятельно пройти границу. Просить о помощи главу рода Морозовых исключено. Тот не станет так подставляться из-за меня, даже если имеет долг передо мной. С таких людей, как он, требовать долг в большинстве случаев себе дороже. Господин Локхард, поворачиваю голову и ярко улыбаюсь вышедшему вслед за мной низушку, что до этого подслушивал мой разговор со старейшиной. Добрый день, Лакги. Я бы с радостью с тобой поговорил, но, к сожалению, мне нужно спешить. Вы не можете ли взять меня с собой? Я готов заплатить вам. Мне неизвестно, куда ты хочешь отправиться со мной, но я предпочитаю путешествовать один. Оборачиваюсь и начинаю закручивать вокруг себя магию для аппарации. Сзади раздался нервничающий голос Арна. Я знаю того, кто сможет помочь вам связаться с вашим другом из Китая. Правда? И как? Замедляю потоки магической энергии. Ну, он на днях перемещался, в смысле, я не знаю точно как. Медленно поворачиваюсь и иду к начавшему заикаться от волнения низушку. Появившейся в правой руке волшебной палочкой накладываю вокруг нас двоих чары конфиденциальности и прямо смотрю в глаза Арналогги. Говори, ты что творишь, идиот? Мы творим справедливость, дедушка. То, чего требуют умершие, уверенно произнес 20-летний юноша, облаченный в черное одеяние, из-за веревки на поясе которого виднелся кончик флейты. Глиняная чашка с горячим чаем полетела ему под ноги. А вы вообще подумали о живых, о том, что случится с кланом, с твоей сестрой в конце концов? Ты думаешь, что у меня, старика, хватит силы и влияния на все, и половину кланов подавить, и небо поддержать? Дед, клан Янь нас поддержит, как и секта духовного просвещения, а с нашей силой нам большего и не надо. Это не наша сила, и никогда не была нашей. Даже украденная тобой из сокровищницы реликвия этого не изменит. Возможно, нет, но с ней нас никто не остановит. Вставший старик с взлохмаченными седыми волосами покачал головой в отчаянии. Глупцы, какие же мы все глупцы. Вздохнув и выдохнув, Чин Тао выпрямил грудь и прямо посмотрел на стоящего перед ним внука. Рен Тао, я лишаю тебя статуса наследника и изгоняю тебя и всех, кто последовал за тобой, из клана. Более клан не несет ответственности за ваши действия и вам запрещено ступать на его земли. Как знаешь, дед. Поклонившись, черноволосый юноша развернулся и покинул дом, оставляя за собой едва заметные полосы черного дыма. Через несколько минут в комнате раздался новый голос. «Дедушка, ты в порядке? Я слышала, что брат был тут сегодня». За секунды, словно постарев на сотню лет, старик повернулся к вошедшей 12-летней девочке с бледной кожей и необычными ярко-красными глазами, белые зрачки в которых походили на цветы. «Прости». Девочка с нарастающим недоумением и страхом посмотрела на обнявшего ее деда и разбитую чашку из его любимого чайного сервиза на полу. Разлитая лужа из черного чая в наступающих сумерках в этот момент напоминала ей лужу из крови. Часть 47. Портал или интриги. Портал или интриги. Благодарю вас за гостеприимство и приятное общество. К сожалению, в связи с возникшими на моей родине делами мне нужно в спешном порядке покинуть вашу удивительную страну. Рад был наконец познакомиться с благодетелем своей дочери. В следующий раз, когда будете посещать нашу страну, обязательно заходите к нам, непременно. А пока позвольте удалиться. Берегите себя, господин Локхард. Со вспышкой изумрудного пламени, сделавший шаг в большой украшенный барельефом камин, золотоволосый волшебник исчез. С задумчивостью во взгляде мужчина с каштанового цвета волосами проследил за исчезающими в воздухе искрами зеленого огня и перевел взгляд на свою дочь. «Как я понял, выяснить его настоящую личность и цели тебе не удалось. пап, он явно получил нужные ему вещи из катакомб, а сейчас, боясь новых покушений, спешит домой, искать третье и далее дно. Конечно, в твоем характере и безусловно полезно, но иногда вещи до абсурдного простые и понятны. Светловолосая девушка вытянула спину и потянулась руками вверх, стараясь сбросить утреннюю сонливость и при этом невольно демонстрируя свою грациозную фигуру. Ты забыла о том, как себя должна вести знатная девушка. Пап, мы здесь одни, да и твоя дочь за эти дни устала. Такого наглого, самовлюбленного и скользкого парня, как этот Локхарт, я еще не видела. Впрочем, отрицать свой долг перед ним и его силу не буду. Если бы он не был англичанином и принадлежал к чистокровному благородному роду, я попытался бы его свести с тобой. Что? Елизавета с округлившимися глазами и отвисшей челюстью уставилась на своего отца, полностью потеряв свое самообладание. Секунду полюбовавшись редким выражением лица своей любимой дочери, Демид Морозов весело рассмеялся. «Шучу, ты», не могущая подобрать слов на внезапную шутку со стороны отца, девушка отвернула голову и надула губы. «Возможно и правда я слишком много думаю о нем, и он просто талантливый авантюрист, умеющий извлечь выгоду из своих удач и неудач, но его мастерство в магии вызывает опасения. Безродный полукровка без поддержки в его возрасте по идее не должен обладать таким мастерством и познаниями. Кто-то из англичан решил половить рыбу в нашем мутном пруде». Светловолосая волшебница ехидно улыбнулась, думая о всех тех силах в магическом мире России, тянувших на себя одеяло власти и как они воспримут новых чужаков. «Не знаю, вполне вероятно, что мы увидели новую дикую карту из колоды того британского сладкоежки, которая, подобно Саламандеру в прошлом, вновь спутает всем игрокам партию. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что 20 век не будет заканчиваться спокойно. Как будто у членов благороднейших и древнейших родов волшебников вообще может быть спокойная жизнь. И поэтому ты сейчас пойдешь со мной в тренировочный зал, и будешь проходить полосу препятствий, пока я тебе не прикажу остановиться. Волшебница рода Морозовых, чуть не затоптанная насмерть паникующей толпой. Да твои предки в гробу бы перевернулись, если бы узнали об этом. Елизавета тяжело выдохнула, смотря в спину развернувшегося отца. Ты мне об этом всю оставшуюся жизнь будешь напоминать? Если надо, то и после смерти с помощью своего живого портрета. Лично зачарую. Порыв холодного ветра с ворохом белых снежинок бил в лицо, словно стремясь стесать с него кожу и добраться до голого черепа. Из горла вырывается облако пара, а под накинутой не раз чарами отремонтированной шубой, добытой еще в одном из мертвых российских городов, и прочей одеждой вновь раскрылась рана, оставленная Фием, тварью с телом быка, змеиным хвостом и конечностями ящерицы. Сплевываю кровь на уже скрытую снежным покровом землю и делаю новый шаг в сторону одного из поселений, что должно быть по маршруту впереди. Пекин и его уже действительно запретный город с сонмами призраков, инферналов и прочей стянувшейся, вставшей огромным некрополем город нечисти остались позади. В затуманивающемся сознании мысли о расположении секты кланов, в которых могут быть нужные мне библиотеки, переплетались с мыслями о том, где вновь искать пищу и каким способом вылечить рану, никак не закрывающуюся под действием вулнеры Санентур. Натягиваю до глаз шарф и щурю глаза, пытаясь в начинающейся метели разглядеть впереди темные силуэты зданий, в которых можно укрыться от непогоды. Весь мир сузился до хрустящего снега под ногами и ветра со снегом, не дающим увидеть ничего дальше 3 метров. С новым шагом тело простреливает боль, а сознание на секунду мутнеет. Новая уже тупая боль разливается по телу от падения на землю. С мучительной медленностью разворачиваюсь на земле так, чтобы болезненно холодный снег меньше бил в лицо, и тянусь к фиалу с одним из последних лечебных зелий, нашептывая через силу слова согревающих чар. Покрытая черными уродливыми пятнами, почти онемевшая от холода рука касается острых осколков стекла от разбившегося при падении фиала. К горлу подступил ком. Упираюсь рукой в землю и пытаюсь встать, игнорируя навалившуюся на тело усталость. С новым приступом боли рука согнулась, а сознание погасло. «Ха-ха, не напрягайся, ты еще не выздоровел». Под треск костра рядом раздался голос на китайском языке, а я с расплывающимся зрением смог разглядеть обшарпанный серый потолок над собой. Тело знобило, а родная магическая сила в теле была подобна тени в болоте, не реагируя на мои ментальные посылы. сухими потрескавшимися губами задаю вопрос. Где? Гуаньян, район городского подчинения городского округа Ланфан провинции Хэбэй. Скашиваю глаза на старика, помешивавшего что-то в подвешенном над костром котелке. Носа коснулся запах трав и осточертевшего могловского консервированного мяса. Рукой нащупываю лежащую рядом волшебную палочку и более осмысленно смотрю на испещренное морщинами лицо китайца. От вспоротой рогом фаяраны на туловище импульсом по телу разошлась боль, вызвавшее шипение сквозь зубы. И почему никто не слушает советы старших? Ты получил переохлаждение, тебя поддело рогом какое-то чудовище и вдобавок умудрился подхватить чуму. Фэй, ты действительно удачливый. Из всей нечисти наткнуться именно на распространителя чумы. Усмехнувшийся старик покачал головой. Прикрываю глаза и выравниваю дыхание, стараясь привести в движение магическую силу. Даже если спасший меня человек не имеет злых намерений, я не могу полагаться только на него в своем восстановлении. Но сперва нужно кое-что узнать. Как меня нашел? Тайны небес не могут быть раскрыты. Приоткрываю глаза и смотрю на дразнящую улыбку старика, поднесшего к моему рту миску с исходящим паром супом. Приоткрываю рот и чувствую растекающееся по телу тепло от поступающей внутрь жидкости с неразборчивыми редкими кусочками трав, сухарей и мяса. Чувство озноба уменьшилось. Может, скажешь свое имя? Таинственный незнакомец, что-то забывший в столице бывшей Поднебесной, из-за чего чуть не стал ее новым обитателем, Гилдерой. А меня можешь называть старым Тао. Пару дней тебе придется полежать здесь, пока твое тело полностью не вылечится. Молча смотрю на пляшущие в костре языки пламени, пока сам старик, от которого исходил запах старых книг и волшебства, неторопливо ел свою порцию супа. Небольшая комната с заколоченными окнами и грудами мусора вокруг навевала неприятные мысли о прошлом. Может, расскажешь свою историю, Гилдерой? Разговоры с мертвецами уже немного надоели, из-за их постоянного голода. Они все время хотят кого-то съесть, что довольно сильно мешает культурному разговору. Молча смотрю на горящий огонь костра. Ничуть не расстроившийся моим молчанием старик поплотнее закутался в одежду и бодрым голосом продолжил. Ну тогда я расскажу историю. Она не с хорошим концом, да из меня сказитель не очень, но какая есть. Был когда-то великий клан мастеров мистических искусств, что покоряли призраков и хранили покой обычных людей. Они редко вмешивались в дела других кланов и сект, следуя заветам своего основателя. Имея талант разговаривать с недавно умершими и даже приказывать им, они были изгоями даже среди других мастеров мистических искусств. Слишком чужды они были другим и близки к смерти, которой так боятся живые. Времена шли и наступили тяжелые дни для страны. Император издал указ. Великие кланы и секты подняли оружие по его указу, но падали под натиском врагов один за другим. Тогда глава великого клана принял тяжелое решение и распечатал унаследованную от основателя волю, которую должен хранить клан. На земле опустилась тьма, и враги были повержены. Воля была запечатана, и все вернулось на свои места. Но все запомнили это. В сердцах некоторых поселились страх перед увиденным и алчность. Шли столетия, мир менялся. Страшные чудовища и твари, что заставляли других в ужасе прятаться в своих хижинах и дворцах, сами начали укрываться в отдаленных уголках земли. Славные заклинатели, восхваляемые как защитники небес и земли, скрылись и ушли из памяти обычных людей. Не стал нужен поднебесный император, и империи более нет. От великого клана остался лишь отблеск его былой славы до пары храмов, где проводили церемонии погребения. Но память о былом осталась. Кто-то нашел усыпальницу ушедшей династии, кто-то нарушил покой мертвых. Глава и члены клана ушли, дабы выполнить свой долг, но пали под алчностью и интригами других. Прошлый глава вновь стал главой и с гневом в сердце принял клевету других, боясь, что праведный порыв чувств заберет последних дорогих ему людей. Думал он, что время все решит и трупы врагов снова проплывут мимо него по реке будущего. Но не учел он огня мести в сердцах других. Унаследованная воля была вновь распечатана, и тьма вновь опустилась на эти земли. Виновные и невинные, причастные и непричастные стали погибать в огне разгорающейся ненависти, пока от всего клана не остался лишь один старик, не выполнивший наставления основателя, не добившийся ничего, не сберегший никого. Задумавшийся старик встряхнул плечами и с улыбкой посмотрел на меня. Под неясным светом костра на морщинистом лице играли тени, и прищуренные глаза чем-то инстинктивно напоминали провалы бездны. Я, наверное, тебя утомил этой затянутой скучной историей. Если захочешь рассказать свою историю, то можешь сделать это позже, А пока отдохни, мне нужны знания клана Тао. Уже более уверенным голосом говорю, смотря на, возможно, последний источник этих знаний. Зачем? Счастья своим обладателям они не принесли, а без крови клана легче поднять гору Тайшинь, чем в совершенстве освоить их на практике. Они могут пригодиться для моей цели. Старый Тао с грустной усмешкой посмотрел на меня, чуть приоткрыв веки. Подернутые белой катарактой глаза уставились в мои. Я могу тебя обучить, но с одним условием. С хлопком аппарации появляюсь на условленном снизушком месте. Голову уже скрывал капюшон мантии с натянутой на лицо маской и накинутой иллюзией, а под черной мантией было одето снаряжение, предназначенное как для боя, так и для долгого пребывания на вражеской территории. Чемодан с ценными вещами уже серии порт ключей был доставлен до Гримма 12, а зелья и средства, которые мне могут пригодиться, покоились и в сумке и карманах, зачарованных на расширение пространства. Окидываю взглядом опушку леса. Стоявшая рядом с деревьями невысокая фигура быстро направилась ко мне. Господин Лок, под моим невидимым взглядом низушек запнулся. В смысле, господин Гигенхайн? Тот, о ком я говорил, уже все подготовил. Я выполню свое обещание, но далее не называй мои настоящие фамилии и имя, когда на мне эта одежда. Измененным магией голосом говорю, идя рядом с Лагги к его другу вглубь леса. Извините, проблем с отъездом не было, официально я уже покинул территорию России. Ясно. Спустя 15 минут молчания по телу прошла еле заметная дрожь от преодоления чар сокрытия, и мы вышли на небольшую поляну. Арна, болтливый ты кусок дерьма дракона, я бы дал тебе в морду, если бы не был должен твоему отцу и ты не отвалил мне очумелое количество рихолка. Ну и не привел сюда клевого чувака, одетого так, словно он готов прирезать любого, кто чихнет в его сторону. Смотрю на появившегося перед нами парня с растрепанными каштановыми волосами и в нелепой зеленого цвета мантии, что быстро заговорил при нашем прибытии, чуть при этом не прикусив язык. Шиа, прости меня, но ты знаешь, как мне это важно. Все ок, я вообще на это уже забил. Ты мне главное ответь на самый главный вопрос. Французский сыр с плесенью вкуснее голландского сыра с плесенью? Перевожу взгляд на испещренную древними рунами и иероглифами поляну, посреди которой было деревянное корыто. Зачарованное портальными чарами деревянное корыто. Более внимательно присматриваюсь к расположенным с явной асимметричностью рунам пространства, звезд, небо. Я вот думаю, что адыгейский сыр с плесенью самый лучший. Для его приготовления даже смотался в Китай за коровьим молоком. Как этот порт-ключ преодолевает воздвигнутые над поднебесной барьеры? Хороший вопрос. Все дело в том, что китаёзы скупые все делают по фэншую. Поворачиваю голову к молодому волшебнику и отправляю к его сознанию ментальный щуп. Если говорить о сути мистицизма, то это выход за грани восприятия реальности и установка взаимосвязи с другими мирами и уровнями бытия. Истина в служении, а ложный путь в подчинении. Официально подтверждено, что человек может ощущать 5 вкусов. Горький, кислый, сладкий, соленый и острый. Но я знаю, что их намного больше. Как по сыру из козьего молока определить, совокуплялся ли пастух с козой? Быстро покидаю раздробленное сознание безумца, что слишком сильно заигрался со связью с астралом, и еще раз осматриваю рунный массив, слушая объяснение этого шиа. Они первым делом завязывают барьеры при создании на окружающий мир и созвездия, после чего уже недостающие возмещают с помощью протянутых от драконьих жил энергоканалов. В целом это дает больший запас прочности барьерам, как и увеличивает их мощность, но также их мощность из-за этого колеблется при изменении окружающего мира. Другая звезда засияла ярче или речка рядом пересохла. Барьер слабеет от потери магической энергии и начинает тянуть энергию с драконьих жил. И в этот момент, пока поток энергии от звезды уменьшился, а от запаски энергия еще не подошла, вы подстегнутые активацией ритуала, выполняющего роль пробойника, вжух, и на месте. С широкой улыбкой развел руками парень с каштанового цвета волосами, после чего достал из кармана головку желтого сыра и откусил от него кусок. Что будет, если мы не попадем в этот промежуток времени? Ну, из-за ритуала пробойника вы со всей дури врежетесь в барьеры вместо того, чтобы появиться в определенном месте, где китайские авроры вяжут всех кретинов-нелегалов, вас размажет тонким слоем по всей площади Китая. Но вы не волнуйтесь, я все расчеты правильно нагадал. Стоявший рядом Лагги громко сглотнул. Хмуро смотрю на начерченный рунный массив и перепроверяю видимое со своими знаниями, стараясь найти критическую ошибку. Так, у нас осталось 5 минут. Под опыт, товарищи, прошу занять свои места рядом со специально подобранным для сегодняшнего дела медиумом. Как говорят гоблины, время – деньги. И не важно, что эти гоблины родились людьми. Медленно подхожу к медиуму, наконец отмечая одну из недостающих деталей ритуала, что выступает главным реагентом – летучий порох. Шиа достал из кармана мантии мешочек и развязал его, показывая внутри темно-зеленый порошок. Обвожу взглядом рунный массив и ставлю ногу на деревянное корыто. Низушек обхватил ладонью посеребренный нож и сделал то же самое. Я начинаю отсчет. Прокричав, волшебник подошел к краю поляны и проговорил несколько неразборчивых слов, выглядящие абстракцией какого-то начинающего художника. Узор из древних рун и иероглифов загорелся серебряным светом. 1. Вместе с серебряным светом вверх от земли поднялся поток магии, а в затянутом тучами небе прогремел гром. 2. Ох, и торкает же меня от этого порошка, курва. Немым взглядом смотрю на резко втянувшего летучий порох в себя через нос парня, который в следующую секунду выдохнул в сторону рунного массива. Над рунами и иероглифами взметнулось изумрудное пламя, резко закрутившееся вокруг нас с лагги-куполом, который в следующую секунду сжался. Одновременно с этим до нас донесся приглушенный голос этого грибанного наркомана. 3. Окружающее пространство исказилось, вслед за чем перед глазами начал проноситься калейдоскоп различных картин в зеленом цвете. Перед глазами мелькнула полупрозрачная сиреневая пленка энергии и по ушам ударил гул. Через секунду подхватываю рукой за шиворот низушка и, используя вышедшие при перемещении с помощью портала потоки магии, ступаю ногами по воздуху вниз. С громким треском деревянное корыто врезалось в землю и разломалось на части. Фух, я жив. Арналагги с облегчением сел на землю и громко выдохнул. Смотрю на знакомые, но в то же время такие незнакомые вдали здания Пекина, и выдыхаю пар. С заминкой замечаю, как перед глазами пролетела белая снежинка. Поднимаю голову и вижу затянутое тучами небо, с которого вниз начали падать, кружась в своем причудливом танце, белые хлопья снега. Часть 48. Национальные особенности или это разочаровывает? Национальные особенности или это разочаровывает? Остановите их, не позвольте им добраться до главы клана. Несколько человек в фиолетовых длиннополых одеяниях направили волшебные палочки на вторженцев. В воздухе вспыхнули магические лучи. Трое бывших членов клана Таа выхватили исписанные иероглифами бумажные амулеты, и в воздухе проявился овальный барьер синеватого цвета, принявший на себя вражеские атаки. По внутренней территории клана Шэнь разнесся звук флейты. А-а-а. Черная дымка закрутилась вокруг группы заклинателей. Спешно воздвигнутые магические щиты лопнули, и истошные испуганные крики быстро сменились треском костей с хлюпаньем. Одетые в черные ханьфу юноши быстро отвели в сторону взгляды и поспешили за незамедлившим свой шаг парнем с флейтой в руках. «Цзинь, кто-нибудь из клана Шэнь успел уйти отсюда?» Вздрогнувший от холодного голоса своего друга, который неузнаваемо изменился за последние несколько дней, юноша, отвечавший за воздвигнутый вокруг пространственный массив, препятствующий пространственным перемещениям, ответил: «Нет, Рен, они еще не успели снять массив, но у нас осталось совсем мало времени до того, как они это сделают. 10 минут будет достаточно». Перед изгнанными из клана Таа предстало массивное двухэтажное здание, что явно выделялось среди окружающих своей красотой и монументальностью, которые подчеркивали несколько статуй изогнутых драконов. «Как вы посмели вторгнуться на земли великого клана Шэнь, презренные воришки и убийцы? Вы не боитесь справедливой кары, что падет на головы вас и ваших близких за все сотворенные злодеяния?» Сошедший по ступенькам, ведшим ко входу в здание, старик с длинной бородой злобно уставился на пришедших, а его усиленный магией голос резонировал в ушах. «А о своих злодеяниях вы предпочитаете не вспоминать? Как убили наших членов клана и потом пытались вместе с остальными ограбить усыпальницу, но феерично провалились. Может, нас и будет ждать справедливая кара потом, но сегодня для вас именно мы будем этой самой справедливой карой за все совершенные вами грехи». Лай бешеных собак, которых следовало утопить еще щенятами. «Ваш клан Таа всегда был презренным и жадным до чужих богатств, мошенниками, обманывающими других и нагло лгущими о том, что могут разговаривать с мертвыми. И сегодня я покараю членов этого клана». Довольно слов. Действительно, клетка семи звезд. Ощерившийся старик сложил из пальцев мудрую одновременно с 6 другими людьми под заклятиями невидимости, что за время недолгого разговора окружили вторгнувшихся в их клан. Поплывшие в воздухе искры серебряного цвета образовали семигранный столб света, заключивший в себя бывших членов клана Таа. Чувствуя выступающий на лбу пот, старейшина клана сложил несколько мудр. От статуй драконов, выполнявших роль магических проводников подсоединенных к лей-линии, в небо ударили лучи желтого света. Раздался гром, сошествие небесной скорби. Со сгустившихся в небе туч вниз по семигранному столбу ударил каскад молний. Воздвигнутый барьер беспрепятственно пропустил сквозь себя молнии, а члены клана Шэнь закрыли глаза из-за слишком яркого света молний. В следующее мгновение на месте семигранного столба возник объемный шар тьмы, от которого в стороны распространились волны черной дымки. Не успевшие среагировать шесть волшебников поломанными куклами улетели в стороны, а старейшина, воспользовавшийся статуями артефактами для создания перед собой магического щита, с ужасом смотрел, как на этих статуях начали расползаться трещины. Одновременно с разрушением статуй драконов шар тьмы распался темной дымкой, оставляя в центре разрушенного двора группу молодых парней, среди которых черноволосый юноша выделялся еще более бледной кожей, чем раньше. «Рен, ты как? В порядке?» Сделав несколько вдохов и выдохов, Рен посмотрел на старейшину перед ними. «Смилуйтесь, молодые господа, этот презренный старик не мог тогда ничего решать и не принимал участия в убийстве членов великого клана Тао. Последнее слово тогда было за главами кланов и сект. Пощадите жизнь этого старика, что вел недостойную жизнь, ибо ему осталось недолго жить, а внучка и внук, о которых он должен заботиться, будут горько плакать из-за его смерти». Со слезами на глазах старик, стоя на коленях, начал отвешивать поклоны и скорбно кричать. Один из юношей не выдержал. «Старик, а у тебя не слишком толстая кожа, какая только будет вам угодно. Смилуйтесь, молодые господа». Взяв новый уровень громкости, старейшина горестно завыл. Холодно на него посмотрев, Рен пошел мимо него ко входу в здание. В старческих глазах мелькнул безжалостный блеск, а при очередном поклоне из его длинного рукава одежды раздался щелчок. Со свистом из спрятанного механизма вылетела в сторону шедшего впереди Рена опустившего флейту смазанная ядом игла. Раздался металлический звон. Ударившаяся о возникшие лица сгусток черного дыма, металлическая игла упала на землю. Черноволосый юноша начал подносить к губам флейту. «Для защиты себя мне не нужно играть на флейте». «Не». С мелодией флейты несколько струек черного дыма сжали голову старейшины. Подобно ореху под ударом молотка ее содержимое разлетелось по сторонам, заставляя Цзиня в отвращении и испуге отшатнуться из-за попавшего на одежду серого вещества. Сын последнего главы клана Тао начал подниматься по ступеням. Переглянувшиеся парни последовали за ним, настороженно смотря по сторонам из-за странного предчувствия, которое начало навевать на них из-за резко затихшего места. Нахмурившийся Рен широко распахнул дверь, ведшую в зал, предназначенный для торжественных мероприятий. «Цан Шэнь, твое время!» Голос замолк. Черноволосый юноша изумленно смотрел на заваленный иссушенными трупами членов клана Шэнь зал, в одном из которых он как раз и узнал Цан Шэня. «Я ожидал большей скорости от нынешнего носителя этой воли. Ты заставил меня ждать». С ноткой укора, словно обращался к давнему другу, который совершил небольшой промах, произнес сидевший в центре зала на месте главы мужчина с длинными черными волосами, подобранными изящной белой заколкой из неизвестного металла, одетый в белые одежды, которые даже на первый взгляд казались невероятно дорогими. Он создавал впечатление конфуцианского ученого, пришедшего из древнего императорского двора, которому чужды страсти обычных смертных, тем самым создавая еще больший контраст между собой и нынешней обстановкой в зале, освещенном лишь слабым светом, падающим из-за открытого прохода. «Кто ты?» Чувствуя встающие дыбом волосы, юноша с напряжением смотрел в глаза неизвестного, в которых словно отражалась бездна времени. «Это знание тебе не пригодится, но так уж и быть уважу твою последнюю волю. Я, высший вампир и причина твоей гибели». Ранее скрытые в тенях по залу написанные кровью сильных мастеров мистических искусств руны вспыхнули багровым светом. Попытавшийся снова заиграть на флейте прямой потомок клана Тао с шоком посмотрел на пробившие его грудь кинжалы и руки его товарищей, пытающиеся вырвать из его ладони реликвию. «Моя рука, Рен, я не могу контролировать тело». С пошедшей изо рта кровью, намертво вцепившись в флейту, черноволосый юноша в неверии уставился на сидящего мужчину, что по внешнему виду выглядел не намного старше его. «Почему воля не защитила?» Сидевший досадливо поморщился, смотря на него. «Это разочаровывает. Твоя связь с ней слишком слаба, если все так гладко прошло, а значит твое тело мне не пригодится». Мужчина поднял руку и пошевелил пальцами, словно хотел проверить звучание струн невидимой цинтры, парившей перед ним. С широко раскрытыми глазами Рен смотрел на переворачивающийся зал, в последние мгновения своей жизни замечая падающие безголовые тела, принадлежавшие ранее ему и его товарищам. «Передай кланам и сектам, что высшие чины клана Шэнь пожертвовали собой ради победы над развязавшими бойню убийцами из клана Тао. Проследи за тем, чтобы клан Янь и секта праведного Дао уничтожили эту давнюю занозу, а также захвати кого-то молодого с наиболее сильно выраженной родословной говорящих с мертвыми. У меня нет на это времени из-за появившихся дел», — неторопливо произнес глава вампирского клана Макери, подымая с пола заляпанную кровью флейту. Скрывавшаяся в углу зала фигура, что помахивала себе веером, сложила его и поклонилась. «Будет исполнено, глава». Стараясь не привлекать внимания, я быстро двигался по одной из магических улиц Пекина. Обычно оживленная улица сейчас больше напоминала косой переулок времен Первой магической войны на островах, когда английские волшебники прятались в своих, боясь прихода что пожирателей смерти, что тех, кто хотел воспользоваться воцарившимся хаосом. Пустынные улицы и наглухо запертые дома со слабым едва заметным светом в окнах невербально создают чары тишины и отвода глаз, после чего заворачиваю за угол здания. Появившаяся на другой стороне улицы, где я до этого был, тройка авроров в красных мантиях, осматриваясь по сторонам в чьих-то поисках, через несколько минут скрылась из моего поля зрения. Проверив еще раз артефакт связи с низушком, который должен дожидаться меня с лечебными зельями и прочими средствами спасения или поддержки жизни в подготовленном мной за несколько часов месте, иду дальше, ища нужный источник информации. С большой вероятностью мне придется вступить в бой, и при этом нужно будет спасти неизвестное количество членов клана Тао вместе с этим стариком. Хотя бы временное убежище с доверенным лицом, которое может оказать хотя бы первую помощь, мне жизненно необходимо. Ведь при особенно плохом варианте мне нужно будет в одиночку отвлекать и задерживать все силы, что были направлены на уничтожение клана Тао. И со своими нынешними силами с учетом специфики китайских волшебников сделать это без травм и ранений будет затруднительно. Сам мир магической Поднебесной довольно серьезно отличался от Европы с гильдиями и чистокровными родами, хотя многие ошибочно приравнивали последние к сектам и кланам. Ведь секты подобно гильдиям принимали всех, кто проходил определенные вступительные тесты и соглашался на установленные правила, а в кланах вверх вертикали власти подобно чистокровным родам принадлежал прямым потомкам основателя клана. С такой точки зрения их можно приравнять, но несколько нюансов полностью меняют все. И самое первое, что бросалось в глаза в Поднебесной, это то, что китайское министерство магии практически ничего не решало. Причина этого заключается, как всегда в истории, со сложившимися традициями. Если магический мир Европы, начиная со времен Первого Совета Чародеев и Римского Магистрата, двигался к некой консолидации волшебников с созданием общей экономики и даже групп определенных специалистов, которые вскоре выросли в эти самые гильдии, магический мир Китая даже в расцвет власти своих императоров, которым номинально подчинялись все мастера мистических искусств, никогда не был полностью един. Небеса высоки, а император далеко. Эта пословица наиболее лучше характеризует отношение к императорской власти кланов и сект того времени, что сами были подобны маленьким царствам. Принятие статута о секретности и создание Министерства магии практически этого не изменило. Министерство по сути выполняет здесь только функции отдела аббревиаторов и отдела международных отношений, который поддерживает связь с МКМ и другими странами. После падения китайского императора некоторые общие законы были установлены первой десяткой могущественнейших сект и кланов, но все остальные законы, которые открыто не противоречили первым, устанавливались самими кланами и сектами на своих территориях, за соблюдением которых следили авроры, как бы подчиняющиеся министерству, но являющиеся людьми этих маленьких царств. Что же касается местных волшебников, которые не были из сект или кланов, то в магическом мире Китая к ним относились хуже, чем к собакам. Знания, власть, рабочие места, прибыльные территории принадлежали кланам и сектам, а не имеющий поддержки за плечом волшебник, за которого никто не хватится, вполне может исчезнуть и оказаться отмычкой какого-нибудь разрушителя проклятия или вовсе на алтаре клана с особым ритуалом, унаследованным с кровавого прошлого. Небеса высоки, а император далеко. Что же касается силы мастеров мистических искусств, то в отличие от западной школы магии, которая ушла в глубокую специализацию, а традиции магического боя более склонны к дуэлингу и индивидуальному развитию мага, которому для боя кроме волшебной палочки по сути ничего не нужно, а все остальное лишь дополнительная помощь или особенности личного стиля волшебства. Восточная школа магии сосредоточена на большем взаимодействии различных сфер магии и действий заклинателей именно как группы с использованием амулетов, заклинательных массивов и других ресурсов, при этом не отказываясь от волшебных палочек. Если поставить среднего европейского волшебника-выпускника того же Хогвартса против его ровесника из секты или клана, то первый с большой вероятностью победит последнего. Но если поставить 5 выпускников Хогвартса против 5 их ровесников, но из одной секты, то с 70% вероятностью первые проиграют. При таком раскладе с учетом нетривиального количества китайцев, обладавших магическим даром, хоть в большинстве своем довольно слабым, да с жадностью китайских магов к природным ресурсам можно было бы ожидать их немалого влияния или даже попыток завоевания остального магического мира. Можно было бы, если, на счастье всех остальных волшебников, магический мир Китая никогда не был полностью един. С отчетливым звуком шагов из одного из домов выходит мужчина в плаще, пытающийся прикрыть свое лицо тканью. Оглядываясь по сторонам, он быстро шел на выход с магической улицы, пока в испуге не расширил глаза при неожиданном моем появлении прямо перед ним. Волшебной палочкой выписываю идеальный круг и направляю кончик палочки на него. Трансформация, человек и зверь, Human to Ferret, от человека к хорьку. Со слабой оранжевой вспышкой попытавшийся защититься мужчина превратился в бурого хорька, а из-за дополнительного жеста в виде выписывания круга заклинания получила нужное усиление для преодоления работы слабого защитного талисмана, что был на китайце. Подхватываю грызуна и направляюсь к одному из выходов, ведущим в магловскую часть Пекина. Пора было узнать нынешнюю обстановку здесь от местных волшебников. Часть 49. Корни зла. Корни зла. Глава. Клан Яни, секта праведного Дао, объявили о том, что клан Тао практикует запретные искусства и за это вместе с недавними нападениями Рина Тао подлежит уничтожению. Глава, секта праведного Дао отозвала своих людей, как и прочие наши соседи, а вокруг территории начали появляться неизвестные заклинатели. Глава, что нам делать? Смотря на обеспокоенные и испуганные лица своих соклановцев, Чин Тао чуть ли не физически ощущал подступающие жернова судьбы, готовые перемолоть жизни членов его клана. Со стуком в помещение, где собралось 4 человек, управлявших нынешним кланом Тао, едва насчитывавшим 100 членов, ворвался старик, одетый в храмовые одежды. С бледным лицом он поклонился и произнес надрывистым голосом: «Глава, нефритовые скрижали жизни вашего внука и других ушедших с ним сломаны». В ранее шумном помещении стало тихо. С закаменевшим выражением лица глава клана прикрыл глаза. Переглянувшись, старейшины клана с побледневшими лицами замерли в ожидании. За следующие полчаса все члены клана должны прибыть в главный храм, после чего мы проведем ритуал забвения и активируем все барьеры храма. С количеством запасов провизии мы сможем ждать около 5 лет, после чего покинем земли Поднебесной. Всем, кто не успеет прибыть сюда за полчаса, следует скрыться и забыть о своей принадлежности к клану Тао, потому как нашему клану более нет места здесь. Будет выполнено. Глава, с начавшими течь из глаз слезами старейшины начали спешно расходиться для дачи указаний и оценки готовности всех нужных вещей для будущего пребывания в изоляции от всего мира. Глава клана угрюмо посмотрел на опадающие с неба хлопья белого снега, видимые через провал окна. С крепко стиснутыми кулаками ему сейчас больше всего хотелось отправиться на поиски убийц своих сына и внука, разорвать голыми руками их тела, чтобы хоть как-то отвлечься от чувства горя, что болезненно сжимало сердце. Проведя ладонями по лицу, старый мужчина встал и взял из скрытой секции своего стола небольшой медальон, что представлял из себя его шедевр мистического искусства запечатывания и пространства, который мог вместить в себя все содержимое клановой библиотеки и сокровищницы. Нужно подстраховаться. Ху Тао никогда не была такой хладнокровной, как ее брат, или просто спокойной. Из-за этого магия, передаваемая в клане Тао, которая была требовательна к заклинателю в плане терпения и сосредоточенности, довольно часто у нее проваливалась, но это отнюдь не убавляло ее энтузиазм и желание помогать брату и дедушке. Порой она чувствовала печаль от того, что у нее не было родителей, но это чувство не слишком на нее влияло, так как в отличие от своего брата она слабо помнила их. Ран Тао и Эн Тао погибли тогда, когда ей исполнилось только 2 года, из-за чего некоторое время она на полном серьезе считала свою няню, которая заботилась о ней, и дедушку своими настоящими родителями, пока она не задала им вопрос о том, как именно они произвели ее на свет, и Чин Тао чуть не захлебнулся чаем. После этого дедушка довольно осторожно пил из своей любимой чашки в ее присутствии, подозрительно поглядывая в ее сторону. Ну точнее не после этого, а возможно после того, как она поинтересовалась, чем это обычно занимаются в подсобном помещении один из дежуривших на страже членов клана со служанкой, или продемонстрировала подозрительную бутылку с прозрачной жидкостью, которую почему-то один из старейшин прятал в своем кабинете, а не дома. Ей было любопытно. Но в последние дни, когда над членами клана словно собрались черные тучи, она старалась вести себя куда сдержаннее. Ощущение подступающей беды пронизывало окружающую атмосферу, но куда хуже этого было чувство утраты, возникшее в сердце час назад, а перед глазами проплыл грустно улыбающийся образ ее брата. Нечто схожее, но в разы слабее она всегда чувствовала, когда другие ее знакомые уходили, и понимание того, что Рен Тао, ее брат, который всегда заботился о ней и прикрывал, если ее шутки выходили немного из-под контроля, ушел, было ошеломляющим. Словно она лишилась части себя, которая уже никогда не вернется, а окружающий мир бесповоротно изменился. Через полчаса после этого, когда по небольшой резиденции клана начал раздаваться шум в спешке собирающих вещи людей, ее нашел дедушка. Горестно вздохнув, он вложил ей в руки странный медальон и сказал идти к остальным детям и женщинам, что начали собираться около тайного входа в туннель, ведший за пределы небольшого магического поселения, где в основном и проживали члены клана Тао. Как знала сама девочка, сам туннель был построен несколько столетий назад на случай падения всех защитных барьеров и был по сути последней надеждой для выживания, если остальные способы побега невозможны. Ху Тао, ты все собрала, мы скорее всего больше не вернемся сюда. Женщина печально вздохнула, увидев непривычно молча кивнувшую девочку с каштанового цвета волосами и завораживающими алыми глазами с неестественными зрачками в виде цветочного узора, который за пределами клана скрывался иллюзией. Собрав вещи в небольшую сумку, которая благодаря магии имела объем внутри размером в один кубический метр, Ху Тао направилась со всеми на улицу и к главному храму. С испуганными или серьезными лицами последние семьи членов клана стекались к массивному одноэтажному храму, выполненному в стиле пагоды. Что-то почувствовав, девочка подняла голову. Обычно невидимый купол магического барьера озарился вспышкой желтого света, вслед за чем, подобно распускавшимся цветам, на нем распухли разноцветные сгустки магии, а по ушам ударил грохот с треском. По улице разнесся детский плач, а быстро шедшие до этого люди, больше не обращая внимания на вещи, которые они хотели забрать с собой из своих домов, бросились к храму. Посмотрев на свою няню, которая присматривала за ней все детство и сейчас отвлеклась, девочка быстро ушла в сторону и смешалась с толпой, направляясь к месту, где ее дед вместе с другими старейшинами должны провести какой-то ритуал, о котором сам Чин Тао обмолвился перед расставанием. Возможно, она не была такой хладнокровной и умной, как ее брат, но ее нельзя было назвать глупой и невнимательной. То выражение лица деда и его слова, а точнее сам голос, дали ей ясно понять, что он готовится к уходу. Из-за этого ритуала или из-за какого-нибудь предчувствия, о котором любили писать в книгах о древних заклинателях, неважно, она просто спрячется неподалеку от дедушки и других старперов, после чего проследит, чтобы все прошло хорошо. А если дед решит сделать что-то глупое на примере брата, то он снова узнает, что значит злить ее. Вынутый из кармана бумажный талисман янтарного цвета тускло засветился и рассыпался пеплом, а силуэт 12-летней девочки размылся в окружающем воздухе. Первый барьер пал. Смотря на разламывающийся на куски полупрозрачный купол магического барьера и развернувшийся вслед за этим второй купол, озвучил увиденное один из старейшин. Стоявший на краю начертанного в прихрамовом саду массива, состоявшего из различных диаграмм и иероглифов, сиявших слабым белым светом, глава клана молчал с закрытыми глазами. Остальные двое старейшин вместе с двумя заклинателями, отвечавшими за защиту при проведении ритуала, с неопределенными выражениями смотрели на массив. Ритуал забвения, как и всякая магия, которую относят к рангу высшей или, как стало принято среди европейцев, пятой категории, имела до абсурдного сильный эффект, сравнимый с заставляющими трепетать в восхищении любого европейского чародея чарами Фиделиуса. Он стирал любые упоминания и воспоминания об определенной местности или предмете, практически вычеркивая их из восприятия всех прочих живых. И как любая высшая магия, он имел свои жесткие условия для применения, а также цену. Чары Фиделиуса имели множество условий для успешной своей активации, начиная от практически запредельного мастерства магии самого чародея, накладывавшего их, заканчивая известностью самого места и его размера, что увеличивало чуть ли не в геометрической прогрессии затраты на их создание. Ведь одно дело наложить такие чары на небольшой, мало кому известный дом лесника в какой-нибудь глуши посреди леса, и совсем другое попытаться ими скрыть ту же пирамиду Хеопса, о которой знает весь мир. Ритуал забвения имел куда меньшие сложности при своем проведении, благодаря разделению тяжести его создания на нескольких человек, но цену имел куда более расплывчатую и колеблющуюся. Все присутствующие понимали, что в попытке скрыть главный храм, один из них обязательно умрет, заплатив своей жизнью за проведение ритуала, но никто из них не отказался. Через минуту раздался шорох бумаги и к одному из заклинателей, отвечавших за защиту проводящих ритуал, подлетел сложенный из бумаги журавль, что за несколько сантиметров до протянутой ладони с шорохом разложился в прямой лист бумаги. Все уже отступили в храм. По предварительным оценкам, с нынешней скоростью и мощью вражеских атак второй барьер должен продержаться до 5 часов. Открыв глаза, Чинтао посмотрел на храм, в котором должна быть его внучка вместе с остальными женщинами и детьми, которые не могли участвовать в обороне или поддержании барьеров, и устало вздохнул. «Мы начинаем, Лэй, передай остальным, чтобы тщательно следили за окружающим садом на случай, если враг каким-либо образом пробрался сюда заранее. Будет выполнено, глава». Мужчина, достав небольшую короткую волшебную палочку, выжег на письме несколько слов и отправил бумажного журавля по воздуху назад. Терпеливо ждавшие старейшины встали на свои места и сложили мудро руками. Кай, прежде слабо сиявшие белым светом иероглифы и диаграммы, начали разгораться все с большей яркостью, пока подмерный речитатив мастеров мистических искусств не начали двигаться. Отправивший сообщение, заклинатель замер, пристально следя за происходящим. С отчетливо слышимым скрипом мир дрогнул, а прежде плывшие по земле иероглифы с диаграммами начали подниматься в воздух. Дракон времени, проживающий в пустоте. Оковы памяти смертных, что преследуют их после смерти. Да обратится истина в ложь, а сказанные слова в пустой звук. Один жест из пальцев плавно сменялся на другой, а в воздухе раздавались слова столь давние, что память о том, кто их написал, уже давно исчезла в пучинах бездны времени. Сияющие белым светом иероглифы складывались и разъединялись, кружа в своем рваном ритме под шелестящий звук волн возмущения, расходившегося в астрале. Через час покрытый потом глава клана посмотрел на висящую в воздухе печать, чей свет больно резал глаза. В черных глазах была мрачная решимость, когда силы остальных старейшин начали подходить к концу до завершения ритуала. С шорохом он сделал шаг к печати, но в следующий момент один из старейшин двинулся. «Извини, Чин, но это оставь такому старику, как я, а тебе надо еще позаботиться о своей внучке, иначе с твоей смертью она нас всех морально убьет. Сопляк, я тебя старше на полвека, прости, но тебе есть что терять, а мне нет. Мой придурок пошел за твоим внуком-придурком». С грустной усмешкой старейшина коснулся печати, вслед за чем его тело распалось белыми искрами, что втянулись в ярко горящую печать. Со сжавшимися до скрипа зубами и потекшими из глаз ручейками слез Чинтао сложил новую мудру. «Сопляк, я тебе устрою такие похороны, что ты на том свете еще пожалеешь о том, что заставил этого старика заплакать». Набравшая полную силу печать начала подниматься выше, собираясь вскоре раствориться в воздухе и заставляя всех забыть о самом существовании главного храма Тао. С прошедшим по спине холодком глава клана ощутил прижавшийся к его телу листок бумаги, вслед за чем его и двух других старейшин тела парализованными упали на землю, а в парящую печать ударил красный магический луч, разбивший ее на куски. С недоверием в глазах верхушка клана Тао смотрела на опустившего волшебную палочку заклинателя, что должен был их защищать. «Лэй, зачем?» С промелькнувшей в глазах виной мужчина обвел взглядом своего парализованного напарника вместе с остальными четырьмя людьми и угрюмо сказал: «У них в руках мой сын. Если я выполню, что они скажут, то его оставят в живых. А семьи остальных, Члены клана, с разгорающейся ненавистью Чин Тао уставился на отвернувшего голову мужчину, что поднял магический проводник. «Простите, если сможете, но какое он хотел создать заклинание, так и не стало известно, ведь под конец слов в его спину ударил луч, отбросивший тело в один из декоративных камней сада. Раздавшийся стук столкновения головы и камня был одним из приятнейших звуков, которые Чин Тао слышал в своей жизни. Как говорится, пока богомол ловит цикаду, сзади его подстерегает Иволга, ну или великая Хутао спасает ситуацию». С самодовольной ухмылкой из-за кустов появилась девочка с каштанового цвета волосами, что начала быстро снимать с тел талисманы с парализующей магией. Глава клана ее речь не оценил. «Ты что здесь забыла? Я тебе сказал отправиться вместе с остальными. Я решила за тобой проследить и не зря». Вставший старик проглотил следующие слова возмущения и хмуро посмотрел на начавшие разрушаться один за другим барьеры, с подступающим ужасом осознавая проделанное предателем. В затянутом тучами небе возник быстро приближающийся желтый янтарный шар. «Да будь ты проклят, клан Янь!» Успевая только прижать к себе вскрикнувшую от удивления внучку и активировать защитный артефакт, доставшийся от прошлого главы, Чин Тао с покрасневшими глазами уставился на падающий на храм многометровый шар обжигающего пламени. С грохотом волна огня разошлась в стороны, сжигая сад, тела поднявшихся старейшин с заклинателем, бессознательного предателя и многих других, кто не успел войти в тайный проход. Смотря на горящие развалины храма, старик надеялся лишь на то, что большая часть клана смогла воспользоваться проходом, после чего крепче сжал затихшую с испуганным лицом внучку. Он не мог позволить ей умереть здесь. Словно открыв второе дыхание, Чин Тао практически побежал к выходу из частично разрушенного поселения, держа за руку девочку, надеясь на то, что истратившие много сил враги не сразу сунутся проверять поселение. Раздавшиеся голоса и мелькающие силуэты людей заставили его стиснуть зубы. «Там старик и девчонка, словить их!»